Он снова замолчал. Цири не задавала вопросов, так и просившихся на язык. Инстинктивно чувствовала, что этого делать не следует. «Мы должны жить рядом», — продолжал Ярпин. «Мы и вы, люди. Другого выхода у нас нет. 200 лет мы об этом знаем, и больше 100 работаем на это. Ты хочешь знать, почему я поступил на службу к Хенсельту? Почему принял такое решение? Я не могу допустить, чтобы то, над чем мы работаем, пошло коту под хвост. 100 лет слишком мы пытались сжиться с людьми. Низушки, гномы, мы, даже эльфы. Я не говорю о русалках, нимфах и сельфидах. Эти всегда были дикарками, даже когда о вас тут и слуху не было. 1000 чертей. Это тянулось 100 лет, но нам как-никак удалось наладить совместную жизнь, бок о бок, вместе. Нам удалось частично убедить людей, что мы очень мало отличаемся друг от друга. Мы вообще не отличаемся, Ярпин. Краснолюд резко обернулся. Мы вообще не отличаемся, повторила Цири. Ведь ты мыслишь и чувствуешь так же, как Геральт и как я. Мы едим одно и то же из одного котла. Ты помогаешь Трис, и я тоже. У тебя была бабушка, и у меня. Мою бабушку убили нильфгаардцы в Цинтре, а мою — люди, — с трудом сказал Ярпин, — в Бругге во время погрома. «Конные! — крикнул кто-то из людей Венска, ехавший в головном дозоре. — Конные впереди!» Комиссар помчался к телеге Ярпина. Геральт приблизился с другой стороны. «Назад, Цири!» — резко бросил он. «Слезай с козел и назад. Будь притрис. Оттуда ничего не видно». «Кончай базарить!» — буркнул Ярпин. «А ну, быстро назад! И дай мне чекан. Он под кожухом». «Это?» — Цири показала тяжелый, отвратно выглядевший предмет, напоминающий молот с острым, слегка искривленным крюком, на стороне противоположной бойку. — Угу, — подтвердил краснолюд. Он засунул черенок чекана за голенище, а топор положил на колени. Венск, внешне спокойный, смотрел на дорогу, приставив руку к колбу. — Легкая кавалерия из Бенглиана, — сказал он через минуту. — Так называемая медвежья хоругвь. Узнаю по плащам и бобровым шапкам. — Сохраняйте спокойствие. «Внимание тоже. Плащи и бобровые шапки довольно легко меняют хозяев». Конники быстро приближались. Их было около 10. Цири видела, как на своем вазу Паулье Дальберг кладет на колени 2 натянутых самострела, а Реган накрывает их попоной. Она тихо вылезла из-под полотнища, спрятавшись, однако, за широкой спиной Ярпина. Трис попробовала подняться, чертыхнулась и упала на подстилку. «Стой!» — крикнул первый из конных, несомненно, командир. «Кто такие? Откуда и куда?» «А кто спрашивает?» Венск спокойно выпрямился в седле. «И по какому праву?» «Армия короля Хенсельта». «А спрашивает десятник Зывик». «И повторять он не привык. Отвечай немедля. Кто такие, а?» «Служба квартирмейстера королевской армии». «Каждый может сказать. Не вижу никого в королевских цветах». «Приблизься, десятник, и повнимательнее взгляни на мой перстень». «Че вы мне тут-то кольцами разблестелись?» — выкрикнул десятник. «Что я все кольца в мире знаю? Аль как? Такой перстень может быть у кого хошь. Тоже мне важный знак». Ярпин Зигрин встал на козлах, поднял топор и резко подсунул его десятнику под нос. — А такой знак тебе ведом? — буркнул он при этом. — Нюхни и запомни запах. Десятник рванул поводья, развернул лошадь. — Пугать меня надумал? — рявкнул он. — Меня? Я на королевской службе. — И мы тоже, — тихо сказал Венск. — И, думаю, подольше, чем ты. Не ерепенься, солдат, миром советую. «Я здесь охрану несу. Откедова мне знать, кто вы такие?» «Ты перстень видел?» — процедил комиссар. И если знаков на камне не узнаешь, то меня начинает интересовать, ты-то кто таков? На флажке медвежьей хоругви выткан такой же знак. Должны знать.